Идя по улице, мысленно регистрируйте, сколько зданий и кварталов пройдено, сколько осталось еще пройти. Учитесь запоминать старые объекты и распознавать новые, ранее описанные вам другими. Хорошая память всегда будет вашим помощником. Кроме плана улицы, старайтесь запомнить, по какой стороне вы спокойнее можете пройти. Почти на каждой улице есть сторона, на которой больше пешеходов. Старайтесь выбрать противоположную. Перед выходом из дома, если вы отправляетесь один, постарайтесь мысленно разобрать маршрут вашего движения. Основная тренировка. Обучение ориентировке в ШВТС начинается с личной беседы, в ходе которой выясняется, в какой мере ослепший может самостоятельно ориентироваться, обладает ли он нормальным слухом, осязанием, обонянием. Учащихся знакомят с теоретическими основами ориентировки, говорят о ее огромном значении в жизни незрячего. Инструктор показывает классы его оборудования, затем обучающемуся дают задание самостоятельно обследовать класс. Это его первое упражнение по ориентировке. При самостоятельном обследовании любого незнакомого помещения рекомендуется исходным положением избрать входную дверь. Левую руку надо держать на уровне грудной клетки. Рука в локте согнута под прямым углом, ладонь вывернута наружу, а пальцы оказываются напротив другого плеча. Правую руку следует вытянуть в сторону стены на уровне пояса. Пальцы должны быть согнуты. Наружной частью мизинца и безымянного пальца следует прикоснуться к стене, исследовать ее и продвигаться вперед. На пути будут встречаться предметы, в том числе и незнакомые. Они могут состоять из множества отдельных деталей. Необходимо тщательно на осязание обследовать их. Прежде всего, надо воссоздать образ предмета в целом, изучить соотношение различных его частей. Инструктор по ориентировке знакомит учащихся с рельефными планами, схемами территории школы, с поэтажными планами здания. Это формирует пространственные представления, помогает быстрее освоиться внутри здания. Инструктор показывает трости различных конструкций. На конкретных приемах пользования ею убеждает слепого, что трость защищает его от столкновения с предметами. В процессе обучения в ШВТС осуществляется взаимная связь между инструктором, преподавателями и мастерами. Обучение труду, домоводству, машинописи начинается с ориентировки. На уроках физкультуры физические упражнения сочетаются с упражнениями по ориентировке. Инструктор консультирует своих коллег по работе. Такая взаимосвязь дает хороший результат. Еще в помещении начинают упражнения по прямолинейному передвижению. Затем эти упражнения повторяют на тренировочной площадке, во дворе школы, на более длинных дистанциях. Много внимания уделяется отработке угла поворота. От умения правильно определить угол поворота в значительной степени зависит успех освоения ориентировкой. Тем более, что многие слепые затрудняются определить угол поворота, если он меньше 90 градусов. Дается задание пройти определенное количество шагов, остановиться и повернуть на 90 градусов. Постепенно упражнения усложняются. Например, делается поворот на 180 градусов. Предпринимается попытка сделать поворот на 360 градусов, повернуться на 45 градусов, встать лицом, левым боком или спиной к солнцу. Занимающиеся должны ясно представлять свое местонахождение, знать, куда повернуться, в каком направлении переместиться, чтобы вернуться на место. Имеется специальная тренировочная площадка для отработки угла поворота.